Глава 14. «У тебя блюдце с собой?» — шепнула я Алексии, которая никак не могла понять, почему мы передвигаемся по пустым коридорам украдкой. «За коим бесом тебе блюдце?» — тихо поинтересовалась сестра. «После надо будет кое-что проверить. Поверить не могу, что ты меня на это подписала», — спустя пару минут заявила Алексия. Мы уже приближались к кабинету ректора. «Так, я с ГЗС справилась?» «Справилась. Теперь твоя очередь мне помогать. А там, глядишь, и нормальными сестрами станем». «Но это вряд ли», — пробормотала Алексия. «Нормальные сестры не занимаются воровством артефактов». «Так артефакт божественный, а значит, наш». «Из того, что ты рассказала, я могу сделать только один вывод. Артефакт антибожественный, а значит, не наш». «Исходя из того, что я тебе рассказала, тебе положено сделать совсем другой вывод. Ты к артефакту прикасаться не должна». «И зачем злу вообще этот артефакт?» – прошипела Алексия, замирая у нужной двери и с помощью божественной силы обезвреживая все защитные артефакты. «Понятия не имею и иметь не хочу», – буркнула в ответ. Алексия перевела на меня тяжелый взгляд. Я всеми порами ощутила, что мне грозит как минимум нотация. Не волнуйся, я планирую высосать из артефакта всю силу перед тем, как отдать злу. Уже просчитала, как это можно сделать с помощью человеческой магии. Алексия чуть приподняла брови. Я продолжила. И вообще, я не настолько тупая и в состоянии сложить 2 и 2. Обо всех моих выходках на верхнем небе знала только зло, а значит, она меня отцу издала, если ты не врешь. «Дошло, наконец», — довольно произнесла Алексия, шагая внутрь. «И я тебе не врала. Богу, в теле которого течет справедливость, в чистом виде сложно врать. Признав этот факт, лежащий на поверхности, между прочим, я довольно быстро сопоставила все остальное. Зачем все это верховное, понятия не имею. Мне только предстоит с этим разобраться». Последовала за сестрой. Мы обе очутились в темном помещении, в котором едва-едва угадывались силуэты мебели. Как только дверь за нами закрылась, комнату тут же озарил магический свет. «Так-так-так, и что же тут забыла студентка фон Громс?» — раздалось громогласное. «И эта юная особа?» — перевела возмущенный взгляд на Алексию. «Ты же говорила, что он спит пятым сном!» «Так он и спал!» — не менее удивленно выдала Алексия, из воздуха извлекая блюдце и заглядывая в него. «До сих пор!» «А это? Может, глюк какой?» Алексия потрясла блюдце. Фон Лац слушал наш диалог весьма внимательно, с застывшей на губах усмешкой. Руки при этом вальяжно, даже расслабленно сложил на груди, во всей позе тоже сквозила ирония. И это, признаюсь, напрягало. «Ну, тебе ему память терять», — почти флегматично пожала плечами я. «Может, я сейчас и не могу обратиться к божественной силе, но со мной Алексия. Что бы я там о ней не думала, богиня она весьма талантливая». «Но не тебе же», — фыркнула Алексия в 3 шага, подходя к нежданно-негаданно нагрянувшему ректору. «Поступим хитрее. У меня появилось какое-то смутное предчувствие. Я все никак не могла понять, почему фон Лац не вопит, не пытается нас отругать, как-то помешать, просто наблюдает. Итак, расскажи нам, как его...» Последний вопрос был адресован мне. «Разимус фон Лац», — услужливо подсказала я. «Расскажи мне, Разимус фон Лац, где у тебя лежит диковинный антибожественный артефакт, а после все забудь», — произнесла Алексия. Я ожидала чего угодно, но только не того, что фон Лац вдруг разразится хохотом. Он мало того, что пропустил внушение Алексии мимо ушей, так еще и отреагировал. Видимо, ректорство всего за пару суток существенно повредило ему ум. «Да, никогда бы не подумал, что собственные дочери попытаются таким тривиальным образом меня обворовать. А про антибожественный артефакт – это вообще умора. Прошло не больше мгновения между сказанной фразой и тем, как фон Лац превратился в грома, верховного бога Пантеона. «Я не знала, клянусь!» – тут же произнесла Алексия, обращаясь ко мне. «Да поняла я, что не знала. Не стала бы сестра так перед отцом подставляться со внушением. С тобой мы еще поговорим». От добродушия в его голосе у меня по спине мурашки пробежали. «Да и с тобой тоже предстоит беседа. Но с тобой сейчас». Повинуясь животным рефлексам, я подошла к Алексии и вцепилась в ее руку. «Не уходи!» – шепнула. «Алексии пора!» – тут же сообщил отец с нажимом. И аурой, уже не маскируя ее, придавил. С этим вообще спорить невозможно. «Прости!» – пискнула Алексия и растворилась в воздухе. «Ну что, присаживайся!» Папа вальяжно устроился в ректорском кресле и рукой махнул на стул напротив. Спорить было бессмысленно, меня поймали на горячем. И кто тебя надоумил украсть несуществующий артефакт? Нет, погоди, позволь я сам догадаюсь. Неужто верховное зло? С этим тоже было бесполезно спорить, я кивнула. Очередная подлянка от старшей подруги. Неужели я настолько фатально ошиблась на ее счет? Почему ты сбежала с верхнего неба? А зачем мне там находиться? Накатила такая апатия, что я и решила отвечать на все вопросы честно. Хуже опять же не будет. Я все равно планировала после сегодняшнего хаоса оставить мир людей в покое. Отец не спешил говорить, будто обдумывал мой ответ. Еще пару недель назад он бы взвился, тут же начал орать, что богам и богиням место на верхнем небе, но никак не на земле. Теперь молчал. «Сколько времени ты бы еще хотела провести тут?» — вдруг спросил он. «Я и правда могу решать?» — нахмурилась. Чувствовался подвох. «Можешь. Впрочем, не отвечай. Вдруг он пропал и тут же появился за моей спиной. Аккуратно подцепил Кафу. Я тут же ощутила, как начала дышать. Как ни крути, все это время я не только отрицала свою природу, но и блокировала ее. Теперь отчетливо почувствовала, как каждая частичка тела наливается мощью. Гром вновь возник в ректорском кресле, положил Кафу перед собой. «Без этого ты не убьешь свою божественную суть окончательно», — пробормотал отец. «Как только вернешься на верхнее небо, обсудим твою инициацию в пантеоне. Тебе еще многое предстоит сделать, многому научиться. Но первые шаги ты уже совершила». «Оуч, меня не только не планируют отправить под замок, так еще и манят пантеоном? Теперь можешь идти. Я не хочу мешать твоей маленькой вылазке в мир людей», — вдруг произнес он. «Сам был молодым, но...» Хотела поспорить, но осеклась. «А с чем спорить-то? Что вообще происходит?» «Спасибо. В будущем я попробую больше тебя слушать. Потому, если вдруг тебе есть что сказать сейчас...» «Есть. Ты был прав. Я чуть все не разрушила», — призналась я. «И исправила, верно?» «Верно. Разве что я не совсем понимала, что делаю. Мы все...» Каждый из богов тысячи раз все рушили и исправляли. А тебе еще только предстоит исправить одну крохотную деталь. Гром подмигнул. И у нас впереди вечность, чтобы это обсудить. И все. Именно с этой мыслью я и подходила к двери ректорского кабинета. «Латарина!» — окликнул меня отец. «Я горжусь тобой». Брови сами собой поползли вверх. «Ты правда доказала, что можешь не только устраивать хаос, но и наводить порядок. Ты продемонстрировала благородство, когда пыталась защитить тех смертных, участниц драки, а после пожертвовала собой ради того, чтобы девушка отправилась на бал. До этого ты упорно изучала совершенно бесполезные для тебя человеческие чары, потому что не хотела отступать. О твоем влиянии на ГЗС мы, пожалуй, побеседуем с Алексой. Но здесь, пока сижу в стуле ректора, я могу с уверенностью сказать, что вы поступили верно. Вернувшись в комнату, я обнаружила там сразу два посторонних элемента. На кровати Тари, сидя, опираясь на стену, спал принц, а на моей лежало божественное блюдце, судя по окантовке, принадлежащее Алексии. «Подъем!» — скомандовала я. Мне уже самой не нравилось, что Тари где-то пропадает. Надеюсь, ни во что не вляпалась. Принц вздрогнул, тут же вскочил на ноги. «Сейчас найдем твою принцессу», — пробормотала я, плюхаясь на свою постель. Взяла в руки оставленное Алексией блюдце и мысленно задала команду. Оно послушно моргнуло и показало беднягу. В этот миг девушка толкала дверь неизвестной мне таверны, входила внутрь и взглядом обыскивала помещение. Задержавшись на чем-то, уверенно пошла вглубь зала. «Хм, а вот и блудный папочка. Интересно, что переклинило в голове Тарины, что она оказалась здесь? Может, за нее взялся Смелиус? Сизый свин! Я знаю, где это!» Тут же вскочил на ноги принц Адальберт. «Как красноречиво!» — вяло отшутилась я. «Значит, Тари не только поняла, что ее отец жив, но и решила его отыскать. Тут бы вмешаться, но...» «Нет, я уже достаточно навмешивалась в ее жизнь. Если это и правда влияние тех, кто точно знает, что делает, я только за». «Я к ней!» — заявил принц. «С катертью дорожка. Приятно было познакомиться. Действительно приятно. Адальберт!» — окликнула я его у самого выхода. «Передай, пожалуйста, Таре, что она моя первая и единственная самая лучшая подруга». Принц нахмурился, но лишних вопросов задавать не стал. Важно кивнул и покинул комнату. Оставшись в абсолютном одиночестве, я тяжело выдохнула. «Что же, пора». Легко, словно я сама не тяжелее ветерка, переместилась в другое место. Феликс полулежал на постели, читая книгу. В комнате кроме нас никого не оказалось. Да и вообще, она выглядела так, словно кроме Фела, там никто и не живет. Тем лучше. При виде меня он чуть подался вперед, отрывая лопатки от подушки. Хотел что-то сказать, даже рот открыл, но не произнес ни звука. Не зная, что сказать, я подошла ближе и уселась на кровать. Вдруг произошедшее за последние несколько дней навалилось с такой тяжестью, что с губ сам собой сорвался всхлип. Тут же ощутила, как на моих плечах оказались руки, как меня крепко обняли. «Ты мне проиграл еще одно желание», — сдавленно произнесла я. «Фел и правда был всегда рядом. Я даже сутки не смогла вынести с одним лишь осознанием, что его вдруг не окажется в зоне досягаемости». «Неправда», — тут же заспорил Фел. «Сопоставил все факты и отсутствие Кафы, и мой раздрай. Отец узнал о твоем местоположении не от меня. И я бесконечно рад, что мне сейчас не нужно, сломя голову, мчаться на верхнее небо и вызволять тебя из темницы». «Не заговоришь первым. Как хорошо, что я избрала именно такую формулировку. Это правда во зло или ложь во благо?» Вновь шмыгнув носом, поинтересовалась я. «Все эти условности только для людей», — хмыкнул Феликс. «А зло меня предала», — сказала я, прижимаясь к Богу сильнее. «Не думаю», — вдруг произнес он, — «она бы никогда не смогла тебя предать». «Почему? Она ведь верховное зло. Тебя? Никогда». С каким-то непонятным намеком произнес Феликс. «Если бы у нее была хотя бы крохотная возможность, она бы обязательно рассказала, почему». Я нахмурилась. что Феликс имеет в виду. Повернулась к нему и на мгновение забыла обо всем, встретившись взглядом темно-синих глаз. Они гипнотизировали своей глубиной и целой бурей эмоций. Там была и нежность, и любовь, и отражение меня самой. Я потянулась вперед, но побоялась коснуться его губ своими. Замерла в паре миллиметров. Дыхание перехватило, и уже через мгновение я ощутила целый водоворот чувств. Меня поцеловали. Впервые. Сперва жадно, словно до конца не веря в то, что это происходит в самом деле. После куда трепетнее и нежнее. «Скажи, ты хочешь остаться тут в мире смертных или вернуться?» Феликс спросил об этом сразу, как солнце коснулось наших сплетенных губ. «Вернуться», — ответила я, не задумываясь. «Отец прав. Мне еще многому предстоит научиться, и человеческий мир — это какой-то слишком спешный курс. Я оказалась не готова к подобному, но не навсегда», — тут же добавила я. «Это хорошо. Мне тоже тут понравилось. Может, ну его этот пантеон? Встретим на земле достойную старость, когда вычистим все стойла пегасов?» Я хрипло и непозволительно счастливо рассмеялась.